Ворон. В маленькой деревушке, недалеко от польской столицы, жила бедная многодетная семья. Добрый, отцу семейства приходилось много работать в поле, чтобы на столе всегда была пища. Каждую зиму, как только выпадал первый снег, к ним прилетал необычный гость. Его любили и взрослые, и дети. Одевался он в черную одежду и ходил в припрыжку. У него был длинный нос, умные глаза и грубый резкий голос. Стучал он всегда не в дверь, а в окно, и терпеливо ждал, чтобы его впустили именно в распахнутое окно. Это был старый ворон. Лет 10 назад Добрый подобрал под деревом крохотного вороненка, выпавшего из гнезда. Он вырастил птенца и приручил его. Но вольную птицу тянуло на свободу. Да Добрый и сам понимал, что ворону нужен простор. Поэтому он отпустил своего подопечного на волю. Дети каждое лето вспоминали своего черного друга. Жив ли он? Прилетит ли еще к ним? Будет ли по-прежнему драться с кошкой? Но с первыми заморозками ворон настойчиво стучал в окно своим длинным клювом, и дети охотно пускали его в свое жилище. Наступившее лето не обещало хорошего урожая. Сильный град побил всходы пшеницы, и Добрый пришлось занять муку у кредитора. Он рассчитывал вернуть долг с будущего урожая, но, к сожалению, и следующий год выдался неурожайным. Добрый и его жена не знали, что делать. Вся надежда была только на всемогущего Бога. Добрый хотел уже продать часть поля, чтобы уплатить долг, однако кредитор отказался ждать и потребовал срочно возвратить деньги или муку. Спустя несколько дней кредитор настойчиво постучал в дверь. Он потребовал, чтобы Добрый немедленно возвратил долг. Как ни просил отец, как ни умоляла мать подождать до весны, кредитор ничего не хотел слышать. «Если у тебя нет денег, я заберу корову», — гневно закричал он и приказал подчиненным вывести из сарая кормилицу семьи. «И еще я заберу постель и дрова», — заявил он. Подчиненные тут же исполнили приказание. «Если ты не уплатишь долг за 2 недели, я посажу тебя в тюрьму и продам дом», — грозился кредитор. «А твоих детей отправлю в приют». Семью Добрый постигло тяжелое испытание. Холода усиливались с каждым днем. Отопить печь было нечем. Не осталось также теплой постели. Добрый с женой и детьми часто склонялся на колени и просил у Бога хлеба и тепла. Ранним зимним утром в окно кто-то громко постучал. «Ворон, ворон!» — радостно закричали дети, прильнув к стеклу. Но старый знакомый, взмахнув крыльями, перелетел на дерево и принялся чистить свои перья. «А мы думали, что его подстрелил охотник или какой-то зверь съел», — вспомнили дети недавние тревоги. Наконец ворон слетел с ветки и, требовательно каркая, постучал клювом по стеклу, как будто хотел сказать: «Да впустите же меня!» «Милости просим!» — распахнул окно Добрый. «Хоть мы такие же бедные, как ты, но охотно поделимся кусочком хлеба». «Прилетел, прилетел!» — наперебой закричали дети. Ворон уселся на стул и стал важно топтаться на месте. «Ну, рассказывай, где ты так долго пропадал?» — приговаривал Добрый. Ворон внимательно осмотрелся и тревожно каркнул. Малыши бросили ему крошки хлеба и стали гладить блестящие перья. Ворон наклонил голову сначала в одну сторону, потом в другую, но к хлебу не притронулся. Потом дети принялись манить его за собой, но он как будто не замечал их. Растопырив крылья, ворон тоскливо смотрел на улицу, как бы давая понять, что хочет улететь. Добрый открыл окно. Громко каркнув, ворон вылетел и вскоре скрылся из глаз. «Ему, наверное, не понравилось у нас», — загоревали дети. «Почему он не ел и был таким скучным?» Время шло. Подходила к концу вторая неделя установленного кредитором срока. А Добрый так и не мог заработать деньги, чтобы вернуть долг. Не раз он опускался на колени и со слезами умолял Господа о помощи. И вот во дворе Добрый снова появился кредитор. Презрительно посмотрев на печального хозяина и перепуганных исхудалых детей, он вдруг подобрел. «Так и быть, подожду еще 8 дней». Добрый воспринял это как ответ на молитву и вместе с детьми стал благодарить Бога за то, что он не забыл про них. Добрый и его жена искренне верили, что Бог поможет им возвратить долг. Через день снова прилетел пернатый друг. «Ворон! Ворон прилетел!» – закричали дети. «Папа, ворон прилетел!» Добрый радушно распахнул окно. Ворон влетел в комнату и сразу устроился на столе. «У него что-то есть в клюве. Папа, он что-то принес!» – зашумели дети. Они хотели вынуть из клюва непонятный предмет, но ворон взлетел и, сев на руку Добрый, положил ему на ладонь что-то блестящее. Громко каркая, он распушил перья и стал чистить их. Добрый посмотрел на подарок и не поверил своим глазам. На ладони лежало золотое кольцо с драгоценным камнем. «Бог послал нам помощь!» – воскликнул Добрый. «Это же целое состояние! Теперь мы сможем уплатить все долги и купить много хлеба!» «Папа, покажи, покажи!» – потянули дети отца за руку. Добрый положил на стол золотое кольцо и ласково погладил ворона. Вдруг улыбка исчезла с лица Добрый, и он сосредоточенно потер себе лоб. «А что я, собственно, радуюсь? Ведь это чужое кольцо!» Дети притихли, а Добрый снова погладил ворона. «Ну, старина, рассказывай, у кого ты украл кольцо? Нам чужие вещи не нужны». Однако ворон не понимал его слов. Он громко каркал в ответ и вертел головой. Добрый же задумчиво смотрел на драгоценность. «У этого кольца непременно есть хозяин, и мы должны возвратить ему пропажу. Чистота перед Богом гораздо важнее богатства. Если это кольцо послал Бог, мы примем его. А если это искушение, пусть Бог поможет нам устоять». Жена Добрый в бессилии опустилась на стул. Крупные слезы покатились по ее щекам. Она уже не могла спокойно смотреть на полуголодных детей. Не могла слышать одну и ту же просьбу. «Мама, дай хлеба, хотим кушать». Ей трудно было отказаться от богатства, которое само пришло к ним в дом. Но она понимала, присвоить чужое значит согрешить. «Бог знает все», – тихо вздохнула она. «Сегодня я несколько раз вспоминала слова: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». «Да, Бог не оставит нас, если мы будем жить непорочно», – согласился Добрый. В этот вечер бедное семейство просило у Бога мудрости, как поступить с драгоценностью. Спать легли с твердым намерением возвратить кольцо владельцу. На следующий день Добрый отправился к пастору. Тот приветливо пригласил его в дом. «Мне нужен ваш совет», – тут же сказал Добрый и поведал, как в их доме появилась драгоценность. «Вот, смотрите», – вынул он из кармана кольцо. Пастор взял его и внимательно осмотрел со всех сторон. «Да это же королевский перстень», – удивительно воскликнул он. «Да еще с печатью». «Мы с женой чуть было не оставили его у себя, чтобы уплатить долги. Но Бог помог победить это искушение. Я сегодня же сообщу королю. Идите домой и не переживайте. Бог не оставит вас». Попрощавшись, Добрый вышел на улицу. Крупные хлопья снега медленно кружились в воздухе, и ему казалось, что еще никогда не было такой замечательной погоды. На сердце у Добрый было легко и радостно. «Как хорошо, что мы в руках Божьих, и Он заботится о нас», — рассуждал Добрый о милостях Господа. «Слава Богу! Он не забыл о нас. Лучше жить в нищете, но свято, чтобы сердце было чистым и свободным». Добрый не заметил, как подошел к своему дому. В дверях его встретила жена. В ее печальных глазах застыла тревога и ожидание. Добрый ласково улыбнулся ей и восторженно воскликнул: «Бог нас не забыл». А через два дня в деревню въехала богатая карета, запряженная красивой тройкой, и остановилась у дома пастора. По гербу на сбруе лошадей и одежде возницы люди узнавали королевский экипаж. Что случилось? Почему к пастору приехала королевская карета? Недоумевали соседи. Вскоре из дома вышел пастор и королевский слуга. Они сели в сани, и лошади тут же сорвались с места, поднимая клубы снежной пыли. Как были удивлены сельчане, когда лошади остановились у дома бедного Добри. «Мир вам!» – приветствовал пастор растерявшихся хозяев. «Собирайся, друг мой!» – обратился он к отцу семейства. «Видишь, какой роскошный экипаж прислали за тобой. Пойдем». Хозяин не двигался с места и с недоумением смотрел то на пастора, то на королевского слугу. «Собирайся же, Добрый!» – повторил пастор. Добрый поспешно оделся, помолился и вышел из дому. Толпа любопытных расступилась, и лошади тронулись с места. Всю дорогу Добрый смущенно молчал. Наконец они въехали в столицу. Возницы почтенно уступали дорогу королевскому экипажу. Через несколько минут лошади остановились перед огромным замком. Добрый несмело последовал за слугой. Он оробел еще больше, когда оказался в королевских покоях. Король беседовал с ним доброжелательно, расспрашивал, каким образом оказалось у него кольцо. Бедный крестьянин смущенно мял в руках шапку, подробно рассказывая о горе, постигшем его семью, о том, как они просили Бога избавить их от неминуемой беды и как ворон принес драгоценность. Король высоко оценил поступок Добрый и в знак благодарности приказал дать его семье две хорошие коровы и столько денег, чтобы он уплатил все долги и много лет ни в чем не нуждался.